Как и ей, ему некого было любить. С самого рождения он, как и она, оказался отчужденным от общества. Он, потому что родился внебрачным, она, потому что родилась хилой и болезненной. Как и она, Вальтер испытывал острую нужду кого-нибудь полюбить. Он воспитывался в сиротском приюте, и когда ему исполнилось 13 лет, и стало очевидно, что он до безумия красив, женская половина населения приюта начала использовать его как инструмент для наслаждения, затаскивая его к себе в постели, обучая разным способам удовлетворять их похоть. В награду мальчик получал хорошую пищу, лучшие куски мяса и сладости. У него было все, кроме любви. Когда Вальтер, достигнув совершеннолетия, сбежал из приюта, то оказалось, что мир вне его стен ничуть не лучше. Женщины здесь привлекала только его внешность. Он был для них своего рода игрушкой. Но дальше этого дела не шло. Они дарили ему деньги, красивую одежду, драгоценности, но никогда себя. Вальтер был ее доппельхенгер, ее родственной душой. Их обручение, состоявшееся в ратуше, прошло тихо и незаметно. Анна думала, что отец чрезвычайно обрадуется этому событию. Он же был вне себя от гнева. «Идиотка!» — топал он ногами. «Взять и выйти замуж за Альфонса!» «Я проверил, всю жизнь он жил за счет женщин, но ни одна дура не догадалась выйти за него замуж!» «Прекрати!» — кричала она. «Ты не знаешь его!» Но Антон Рофф прекрасно знал, что представлял собой Вальтер Гаснер. Он пригласил новоиспеченного зятя в свой кабинет. Вальтер с удовольствием оглядел отделанные черным деревом стены и висевшие на них старинные картины. «Мне нравится этот кабинет», — заявил он. «Не сомневаюсь, что здесь лучше, чем в приюте». Вальтер быстро взглянул на Антона Рофа. Глаза его сразу стали настороженными. «Простите, не понял». «Опустим формальности», — сказал Антон. «Вы промахнулись. У моей дочери нет денег». Серые глаза Вальтера стали ледяными. «Не пойму, что вы пытаетесь мне сказать». «Я не пытаюсь сказать. Я говорю, вы ничего не получите от Анны, так как у нас ничего нет. Если бы вы более тщательно прорабатывали домашние заготовки, то предварительно выяснили бы, что Рофф и сыновья — закрытая корпорация. Это означает, что акции ее не подлежат продаже. Мы не бедны, это правда. Но выдавить из нас состояние не удастся». Он пошарил в карманах, вынул конверт и небрежно бросил его на стол. «Это возместит убытки. Не позже 6 вечера вы должны покинуть Берлин. И я желаю, чтобы вы никогда больше не напоминали о себе Анне». «А вам не приходило в голову, что я женился на Анне, потому что люблю ее?» — спокойно сказал Вальтер. «Нет», — холодно ответил Антон. «А вам когда это пришло в голову?» Несколько мгновений Вальтер молча смотрел на него. «Посмотрим, во сколько же я оценен». Он разорвал конверт и пересчитал деньги, затем вновь посмотрел на Антона Руффа. «Моя цена выше, чем 20 000 марок». «Больше вы ничего не получите и считайте, что вам повезло». «Несомненно», — сказал Вальтер, — «если хотите правду, я действительно считаю, что мне повезло». «Спасибо». Демонстративно положив деньги в карман, он повернулся и пошел к двери. Антон Рофф облегченно вздохнул. Он испытывал одновременно и чувство вины, и чувство отвращения от того, что вынужден был сделать. Но внутренний голос говорил ему, что иного решения быть не могло. Она будет страдать из-за того, что муж бросил ее. Но хорошо, что это произошло сейчас, а не потом. Он позаботится, чтобы она познакомилась с людьми, более подходящими ей и по возрасту, и по положению в обществе, которые, если и не будут ее любить, то, по крайней мере, будут ее уважать, и которых в какой-то степени будет более интересовать она сама, а не ее миллионы. Их не надо будет покупать за 20 000 марок. Когда Антон Рофф прибыл домой, Анна со слезами на глазах выбежала ему навстречу. Он нежно обнял ее и сказал: «Анна, Липхен, все будет хорошо, ты забудешь его». И взглянул поверх ее плеча. В дверях стоял Вальтер Гаснер. Анна в это время, подняв вверх палец, сказала: «Посмотри, что купил мне Вальтер! Правда, красивое кольцо! Оно стоит 20 000 марок!» И родителям Анны волей-неволей пришлось смириться. В качестве свадебного подарка они купили им дом в Анзее, обставленный старинной французской мебелью, удобными диванами, мягкими креслами, с огромным письменным столом в библиотеке, сплошь уставленной шкафами, снизу доверху заполненными книгами. Верхний этаж украшала изысканная старинная шведская и датская мебель XVIII века. «Это уже слишком», — сказал Вальтер Анне. «Мне от них ничего не надо. Я бы сам хотел покупать тебе красивые и дорогие вещи, Липхен». И смущенно, по-мальчишески улыбнувшись, добавил: «Но у меня нет денег». «Они у тебя есть», — ответила Анна. «Все! Все, что здесь находится, твое!» Вальтер лукаво улыбнулся и сказал: «Мое ли?» Анна сама. Вальтеру так не хотелось обсуждать их финансовые дела, ввела его в курс дела, объяснила свое финансовое положение. Она располагала собственным кредитным фондом, обеспечивавшим ей вполне безбедное существование. Но основное ее состояние находилось в пакете акций фирмы «Рофф и сыновья». Продать акции она могла только с разрешения совета директоров. Решение же должно быть единогласным. Когда Анна назвала сумму, которую оценивались акции, Вальтер не поверил своим ушам. «И ты не имеешь права продать свой пай?» «Да. Сэм ни за что на это не согласится, а у него контрольный пакет. Но придет день». Вальтер выразил желание войти в семейное дело. Антон был против. «Какую пользу может принести фирме вшивый лыжник?» — риторически восклицал он. Но в конце концов он уступил настойчивым просьбам дочери, и Вальтер получил скромное место в управлении фирмы. И блестяще там проявив себя, он стал быстро подниматься по служебной лестнице. Когда 2 года спустя отец Анны умер, Вальтер Гаснер был введен в состав совета. Анна гордилась им. Он был идеальным мужем и трепетным любовником, приносил ей цветы, делал маленькие трогательные подарки, старался проводить с ней все свое свободное время. Счастью Анны не было границ. «Ах, данки, либер Гот!» — мысленно возносила она хвалу Богу. Анна научилась готовить, чтобы милый Вальтер мог есть любимые блюда. Огромные порции густо приправленного маслом картофельного пюре, подаваемого к столу с хрустящей на зубах кислой капустой в сопровождении необъятной свиной отбивной, сосиски и нюрнбергской колбаски.